Издательство «Эксмо». Катерина Полянская. «Сталь и серебро». Книга первая. С чего все начиналось? Мощный порыв ветра ударил парня в грудь, норовя сбить с ног, столкнуть с опоясанной низкими мраморными перилами террасы и отправить в свободное падение со скалы. Но он даже не покачнулся. Привык. В Тенерре редко случалась другая погода, кроме заползающей в самую душу ледяной мерзлоты и норовящих убить ветров. А Брестонская академия, которую еще называли Академией стали и льда, намеренно была построена там, где пересекались потоки силы, которые имели свойство проявляться еще более буйными ветрами и даже по местным меркам лютым холодом. Считалось, что именно такие условия нужны, чтобы воспитать силу и закалить характер. Когда-то Эрихард ненавидел это место, но теперь, за несколько минут до того, как покинуть его навсегда, испытывал некоторую благодарность. Девушка, застывшая напротив него, тоже стояла на ногах крепко. В длинных серебристых волосах изысканными украшениями запутались снежинки. Совершенное каждой линией лицо не выражало ничего. До мгновения, пока она не прикусила губу. «Белианна?» — мгновенно среагировал ее спутник. Непозволительная слабость. Дочери Тенерре не полагаются эмоции. Беспокойство, неловкость, страх. Или, по крайней мере, не полагается их демонстрировать. Даже в подобной малости. Даже перед тем, кто уже успел стать частью тебя и с кем собираешься встретить вечность. Смотри. Смущенная тем, что контроль внезапно оказался потерян, Белианна повернулась и подошла к краю террасы, с которой открывался завораживающий вид на город. С открытием перехода мы не перестали быть закрытой территорией. Как сюда раз за разом проникают эти ничтожные? В пределах видимости можно было заметить сразу три слоттерса с желтыми знаками, которыми обозначали приезжих, плюс несколько человек внизу. Они так выделялись на фоне местных, что бросались в глаза даже с огромной высоты. Служебные допуски. Лениво отозвался Эрихард. И некоторые полулегальные лазейки. Белианна фыркнула, всем своим видом показывая, как относится к присутствию в Тенерре чужаков. Презрение. Его демонстрировать можно. Внимание Эрихарда тоже было приковано к творящемуся внизу. Закутанные с ног до головы люди казались ему забавными. Они прыгали, выдыхали белесые дымки пара и спешили скрыться в любом оказавшемся на пути здании. Невероятные красоты его родной земли не удостоились ни одного восхищенного взгляда, просто потому, что все посетители стучали зубами от холода и отчаянно жалели, что вообще сунулись сюда. Эрихард усмехнулся. По статистике, еще никто, покинув Тенерру, не вернулся сюда во второй раз. По той же статистике, самым посещаемым местом являлись не дворцовые скалы, не ледяные храмы, не вулканы и даже не торговые центры. Самым посещаемым местом являлась больница. Удовольствие дорогое и практически бесполезное. Болеть, а тем более мерзнуть, в Тенерре считалось отвратительной низостью. Несчастным, которые не удосужились поинтересоваться, куда летят, могли помочь разве что покинуть сей бренный мир с наибольшим комфортом. «Ты позвала меня сюда, чтобы обсудить это?» Эрихард оторвал взгляд от мужчины, который никак не мог отвоевать у ветра выбранное направление, и вернулся вниманием к невесте. «Честно говоря, я бы предпочел покинуть сталь еще полчаса назад. Как ни крути, не самое приятное место. Впрочем, дома вряд ли лучше». «Нет». Белианна отступила к самому краю террасы. «Я должна сказать тебе что-то важное». «Звучит интригующе и не слишком приятное», — добавила девушка. Ее пальцы касались парапета, но, казалось, она совершенно не чувствовала холода. «Извини». «Еще интереснее», — ровно отозвался Эрихард, лишь хищный блеск в глазах выдавал какие-то эмоции. Белианна резко вдохнула. От волнения ее щеки слегка порозовели. Верх неприличия. «Мы должны расстаться», — наконец, набравшись смелости, произнесла она. «Я расторгаю помолвку. Забери свое кольцо, Эри, прости, мне так жаль». Бриллиант на миг вспыхнул ярче сияющего снежного мира и скрылся в ладони отвергнутого жениха. «Дело в уровне моей силы?» Расстроенным Эрихард не выглядел, но никогда нельзя быть уверенной, если имеешь дело с ледяным мужчиной. «Сам понимаешь, это все осложняет». Белианна дернула плечом. «Я не готова рисковать жизнью». «Я тебя понял, Леа». Некоторое время они так и стояли. Но слов больше не было, как и смысла напрасно сотрясать воздух. Когда бросаешь жениха, с которым была обручена 2 года, рассчитываешь, что он будет хотя бы огорчен. Увы, подобные эмоции недоступны ледяным мужчинам. Придерживая подол традиционного платья ажурной вязки, Белианна направилась к двери, ведущей в башню Академии. Эрихард проводил ее тяжелым взглядом. Когда та, с которой собирался прожить жизнь, предает, логично ощутить горечь разочарования. Но у него внутри гуляли те же ледяные ветры, что и снаружи. Совсем не больно. И не жаль. В том числе и эту глупую серебристую рыбку, которая еще не поняла, что сейчас сделала. Он подбросил кольцо на ладони и пару мгновений не без удовольствия наблюдал, как искрится камень. Начало испытаний уже через несколько дней. Ему срочно нужна новая невеста. И хорошо бы обзавестись ею за те 3 часа, которые у него еще остались до торжественной встречи дома.